many forms. А также в настроении того, что они видят меня в разных формах. Или они поклоняются мне как Вселенной. Now, let's look at this in context. Давайте рассмотрим это в контексте. In the beginning в начале этой главы Кришна, said he would Кришна говорит, explain about pure bhakti, что он объяснит чистое бхакти, то есть раджа-видья, раджа-гухья, самый величайший секрет. And the greatest education, the greatest knowledge, и величайшее знание, gives you direct realization. Самое чистое знание, самое чистое нечто, что даст вам прямую реализацию, the supreme truth. Верховной истины. It is, joyful and everlasting. И также это радостное и вечное. Began in this way. But then we see how, а затем мы видим, Krishna began to describe, как Кришна стал описывать его собственное могущество. His personal, beautiful, как его личное прекрасное Сачидананда Виграха, his form, which is the его форма, most condensed, concentrated, которая является самой сгущенной, концентрированной form of eternity, формой вечности, сознания и блаженства, the basis of all existence, которая сама является базой всего существования, основой, находится везде, that all things exist within him, что все вещи существуют в нем, all living beings exist, все живые существа существуют в нем, and that it is only by his will, и только по его воле, his shakti, благодаря его шакти, all the, varieties of the world, все разнообразие в мире может быть проявлено. Итак, Кришна начинает рассказывать о своих великих достояниях. И причина этого заключается в следующем. Чтобы войти в раджа-видью, к царю, как бы войти в это царство всего знания, к царю всего знания, к царю всех секретов, бхакти, чистая бхакти, сначала необходимо предаться. Surrender. Предаться. Now surrender sharanagati. It has у предания шаранагати six angas. Есть шесть анг. Anukulyasya sankalpa, pratikulyasya vivarjanam, rakshishyatiti vishvasaro goptitvai barnam tata, atmanikshepana kapanye, sadvida sharanagati. The six limbs are to accept everything which is. Эти шесть анг бхакти означают принять все, что благоприятно для преданного служения. Favorable for devotional service. To reject everything which is unfavorable. Отбросить все, что неблагоприятно для служения, для бхакти. Confidence. Быть уверенным, что во время трудностей Кришна защитит меня. To select Krishna as one's guardian, а также избрать Кришну как вашего защитника и покровителя. И думать, что если я приму прибежище у Кришны, то всю мою жизнь, все мое существование он будет меня защищать. И как в настоящем, так и в будущем навсегда. Всегда быть очень смиренным и не иметь отдельных личных интересов. Отдельных интересов от Верховного Господа. Кришна объясняет свою всепроникающую природу и свое положение как изначальной причины всего. Потому что, в первую очередь, через все эти аспекты шаранагати, самопредания, это анги, то есть части, у которых есть анги. Just like your limbs, то есть как бы главная часть. Exist without the body to which they're joined. То есть ваши части вашего тела не могут существовать отдельно от самого тела, к которому они относятся. So, similarly, the таким же образом, limbs of surrender, эти разные анги, разные ветви шаранагати anghi, привязаны к анги, к телу. And, that is, и это гоптритва варанам.